На днях учредился Коста-Риканский оргкомитет форума восхваления великих людей, выходцев из гор Пекту 2017 года. Он постановил организовать разные культурно-политические мероприятия, посвященные бессмертным заслугам Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.